Глава 10. Аномальная комната. Игорь, Москва. Игорь всегда спал чутко, он просыпался даже от звона комара над ухом, но сейчас упорно отказывался замечать, что его трясли и велели просыпаться. Наконец он разлепил веки, обвел взглядом комнату. На кровати, поджав ногу, сидела взволнованная Ольга. Артюхов ходил взад-вперед, размахивая руками. Игорь протер глаза и уселся на матрасе на полу. «Что? Вам лучше уйти. Я создал мини-локацию, где будет только карточка с программой. Теперь мне надо провести обрыв связи. Что получится, трудно прогнозировать. В теории новая реальность прорастет в нашу». Ольга вскинула бровь. «И что будет?» «Я смоделировал такую же комнату, как спальня, попытался привязать ее к месту. Вам лучше подождать на улице. Может произойти полное замещение, как в случае с Нарафаминском». Игорь вскочил. Ольга будто в мольбе скрестила руки на груди. «Господи, пусть у тебя получится». Она спорхнула с кровати и отбежала к выходу из комнаты, согнулась, зашнуровывая кроссовки. Артюхов принялся складывать нужные вещи в сумку, объясняя. «Я четко обозначил границы аномалии, но не знаю, как получится на практике. Или пространство нафиг треснет, или все получится, как планируется. Буду руководить процессом из кухни». Игорь заметил, что руки Артюхова трясутся, и он с трудом справляется с молнией бокового кармана. «Уходите», — велел он, перетаскивая стационарный комп. «Ну что вы уставились? Кыш отсюда». Его волнение передалось Игорту. Ощущение было, словно ты залег в траве, а вокруг бродят враги с парализаторами. Неловкое движение, и тебя отправят на переработку. Ольгу тоже колотило от волнения, она обулась и переминалась с ноги на ногу возле распахнутой входной двери. Установив комп в кухне, Артюхов вышел попрощаться, повесил Игорту на плечо сумку, посмотрел на часы. «Сейчас без 10, начну ровно в 4 утра. Удачи мне, отойдите подальше от дома. На всякий случай прощайте. В сумке 50 000 баксов. Если ничего не получится, уезжайте». Игорь улыбнулся. «Забавно. Ты создатель и смертен. Я твоя подделка и не могу умереть. Пусть все получится». Он взял Ольгу за руку, сжал ее ладонь и попытался впитать ощущения. «Идем». Девушка освободилась и шагнула в коридор, освещенный трескучей лампочкой. У порога глянула на спину Артюхова и сбежала по ступенькам к выходу. На улице было серо и душно. Городские огни подсвечивали небо, сплошную тучу с выпуклым брюхом. В лужах плавали сбитые дождем листья, колыхались огни фонарей. Ольга остановилась возле соседнего новостроя, обхватила себя руками. Игорту хотелось обнять ее и утешить, но он подавил порыв и запретил себе думать об этом. Если повезет, скоро она встретится с Маузером и обретет свое счастье, а он будет наблюдать за ними со стороны и завидовать. Закралась подленькая мыслишка оставить все как есть, провалить операцию, забрать Ольгу куда-нибудь на юг. Она немного помучается и забудет о Маузере, зато у него появится шанс. К черту! Он мотнул головой и прошептал. Сколько осталось? Ольга не выпускала из рук телефон и ответила сразу же. 4,5 минуты. Уже 4. Господи, помоги! Она зажмурилась и закрыла уши руками. Рисковать ею Игорь не стал и увел ее за новострой. Ему самому хотелось сунуть голову в песок, но он пересилил страх и, считая удары крови, пульсирующие в висках, смотрел на единственное светящееся окно первого этажа. На бритую голову упала тяжелая теплая капля дождя, скатилась за воротник. Следующая ударила по носу. Когда в комнате, мигнув, погас свет, хлынул ливень, загрохотал по крышам припаркованных автомобилей, зашлепал по лужам. Из укрытия выбежала Ольга, схватила Игорта за руку. «Уже все? 4:01. «Побудь пока здесь!» — прокричал Игорь, стараясь перекрыть грохот дождя. «Вон под козырек подъезда стань! Я с тобой!» Шлепая по лужам, рванули обратно. Игорь вел код. Дверь пискнула и распахнулась, пахнула прокисшей пищей и кошачьими метками. Взявшись за руки, они повернули направо на квадратную лестничную клетку. Дверь в квартиру Игорь не закрывал, и она поскрипывала, качаясь на сквозняке. Ольга ощупала ее и потянула на себя. В нос ударил резкий запах озона, который бывает в сосновом лесу после выброса. Цепенея, Игорь переступил порог первым. В кухне горела лампочка, в спальне царил мрак. Игорь шагнул к приоткрытой двери в кухню, не пуская Ольгу первой, и шарахнулся назад. В межкомнатной стене зияла дыра. Стена словно истаяла, расплавленная кислотой. Белый гипсокартон местами истончился до ширины альбомного листа, хрупкого, дырявого. Казалось, что тьма разъедает свет, проглатывает его, замещает собой. Но первое впечатление обманчиво. Дыры не расползались, чернота не выплескивалась на кухню. «Артюхов!» — позвала охрипшая от волнения Ольга и добавила шепотом. «Совсем плоха. Забыла, как его зовут. Игнат. Все мы начинаемся на Иг. Такое вот иго. Артюхов!» В ответ тишина. Лишь дождь барабанит в окно. «Ты живой?» Ответа нет. Шагнуть вперед, толкнуть дверь. Чернота расплавила стену и разъела половину кухонного стола. Артюхов ничком лежал на полу. Игорь метнулся к нему, потянулся к сонной артерии. Позади вскрикнула Ольга. «Что с ним?» Под пальцами пульсировала аорта. «Фух, живой!» «Выдыхаем!» Игорь перевернул Артюхова на спину, надавил болевую точку под носом, похлопал по щекам, отмечая, что олигарх бледен, и губы у него синеватые. Артюхов шевельнулся, застонал, посмотрел мутными глазами и прохрипел. «Получилось? Не знаю. Так узнай, мать твою! Стар я, сердце прихватило!» Кряхтя он встал, поставил перевернутый табурет и уселся на него. Ольга нависла над ним. «Сейчас как самочувствие?» «Нормально». Окунаться в черноту было страшно. Игорь понимал, что не умрет, но неизвестность пугала. Вдруг он не выберется. Вдруг его таки убьет, и он попадет в зону раньше времени, без нужной программы. Сглотнув, он шагнул в спальню. Его будто выключили и включили. Он стоял на овале пола среди пустоты. Наверху угадывались куски потолка, левая стена уцелела, правая напоминала дуршлаг. На подоконнике лежала, надо полагать, та самая карточка. Он протопал вперед и взял ее. Кусок пластика без единой надписи. Да они и не важны, карточка просто символ. «Получилось!» — крикнул он, но предположил, что его голос не пробился в кухню, вышел и сказал, вертя карточку в руке. «Артюхов, ты гений!» Ольга подпрыгнула и захлопала в ладоши. Артюхов подпер голову рукой. «Да, я заслужил пару таблеток нитроглицерина. Теперь, Ольга, думай, как состыковаться с Валентином». «Это просто!» — воскликнула девушка. «Я ж говорила, вызывая его жену, как парикмахера, на квартиру Медведкова. А уж потом, что, где и когда, придумываете вы. Катя вряд ли под наблюдением, а за Валентином наверняка следят». Москва. Артюхов. Медведкова ехали на такси с двумя пересадками. Артюхов расплатился с таксистом-азиатом и отправился в кофейню неподалеку, выбрал столик возле огромного прозрачного окна, чтобы видеть подъезд. Игорь проводил Ольгу в квартиру и присоединился к нему, плюхнулся на стул, поерзал и сказал: «Волнуюсь я за нее. Пока нам везет, а это хороший знак. В чем же везение? Парикмахерша не на работе, раз. Два, она согласилась на выезд, хотя у нее могли внезапно появиться другие заботы. Но и главное, мы встретились. Ты мог застрять в зоне, я сесть в каталажку. Я почти уверен, что Оля договорится с парикмахершей, и завтра-послезавтра ты вернешься в зону». Официантка принесла заказ. Два кофе фраппе и тарелку с сырной нарезкой. Артюхов смолк, глянул за окно. Игорь подождал, пока женщина удалится, и продолжил. «Только с возвратом, пожалуйста. Здесь мне нравится больше». Артюхов кивнул на подъезд. «Ольга тоже нравится?» «Маузеру повезло», — уронил Игорь с сожалением и погрустнел. «Ты поосторожней, а то он живехонько тебе голову открутит». Игорь хохотнул, глядя на часы при входе в кафе. «Ты ошибся адресом. Ни одна женщина не стоит развязанной войны, даже такая, как Ольга. Сейчас ровно 9, нам тут куковать еще полчаса». Ни он, ни Игорь не знали Катю в лицо и с надеждой смотрели на каждую женщину, входящую в подъезд 27-этажного дома. В 9:30 в квартиру должен отправиться Артюхов, чтобы не рисковать Игортом и программой. Поскольку подробности Кате знать ни к чему, сочинили историю о том, что господин Артюхов ищет пропавшего в зоне сына, и только Валентин способен ему помочь. Естественно, за вознаграждение. Когда, наконец, время вышло, Артюхов перекинул через плечо сумку с деньгами, помахал взволнованному Игорту, вышел на улицу, огляделся и пошлепал к подъезду. Звонок в квартире не работал, и Артюхов постучал. Ольга открыла тотчас. «Все хорошо», — шепнула она и провела его в кухню, где сидела Катя. Валентин был представительным мужчиной, и Артюхов рассчитывал увидеть ухоженную женщину лет 40, высокую стройную брюнетку. Он едва не поперхнулся. За столом сидела дама, гибрид миссис Клювди и фрекенбок, заплывшая жиром, с головогрудью вместо шеи и мясистыми короткими пальцами, неудачно подчеркнутыми алыми крючковатыми ногтями. «Здравствуйте, Екатерина», — проговорил он, присаживаясь напротив. Ольга, замершая в проеме двери, тактично ретировалась в спальню. «Ольга вела вас в курс дела?» Клювдия кивнула и алчно сверкнула глазками. «Валентин неплохо заработает, если встретится со мной. Единственное «но» — конфиденциальность. Вы же понимаете, что на объект никого не пускают. Если план провалится, никаких денег». «Как же вашего мальчика так угораздило?» Катя сложила руки на груди, тряхнула жировой складкой на шее. Артюхов сочинил на ходу. «Поехал к девушке в Нарофоминск. Мне нужно знать, что с ним. Ох, сочувствую вам. Но что же такого придумать? Валика дома нет? Ну, не звонить же ему. Когда он будет? Завтра? Ой, не уверена. Он занят очень-очень сильно. Что там такое? Расскажите, а? А то он все отмалчивается. Не верю, что он не знает». «Что-то случилось на Рафаминском», — сказал Артюхов и сделал решительное лицо, ударил кулаком по столу, аж пустая чашка подпрыгнула. «Жена с ума сходит, представьте себя на ее месте. Это наш единственный сын. Я разговаривал с Валентином, он обещал помочь. Теперь он под наблюдением, и подойти к нему сложно. Не хочу компрометировать хорошего человека». Дама затряслась и закатила глазки. «Единственный сын? Избави Боже! Значит, завтра в 10 Ольга придет к вам в парикмахерскую. Вы должны будете назвать время и место, где мы встретимся с вашим мужем». Артюхов положил сумку на стол, расстегнул ее, чтобы Клавдия увидела деньги, вынул пару сотенных купюр и положил на стол. «Плата за то, что я забрал ваше время. До встречи». «Да, и еще. Никому не говорите, что мы встречались. Это может навредить вашему мужу». Катя вскочила, перевернув стул. Доллары перекочевали в ее ярко-розовый под цвет пиджака клатч. Улыбаясь, она поспешила откланяться. Она уже мысленно покупала новую шляпку, туфельки, кофемашины и стеночку в прихожую, грела телеса на каком-нибудь курорте и ехала в розовеньком автомобильчике. Вспомнился Валентин, видный мужчина, не лишенный обаяния. И рядом с ним эта женщина. Ужас. Когда хлопнула дверь, из спальни высунулась Ольга. «Я все слышала. Значит, завтра в 10 к ней. Господи, опять ждать. Будем надеяться, что удача от нас не отвернется, и Валентин завтра освободится. Катя сказала, он уже 2 дня на службе. Так что есть надежда. Не вечно же его там мариновать. У них не хватает рук, так что все возможно. Ладно, не буду нагнетать. Что делаем? Назад едем или перекантуемся тут? Не вижу смысла метаться. Я тоже. Побудь здесь, схожу за Игортом». В 8 вечера в дверь позвонили. Игорт и Ольга бросились к окну спальни, готовые спасаться бегством. У Артюхова хватило смелости посмотреть в глазок. Пришла миссис Клювдия. Поскольку неясно, одна она или нет, кричать отбой тревога он не стал. Приоткрыл дверь, высунулся на лестничную площадку и проговорил. «Ребята, Катя вернулась». Клювдия выглядела испуганной, возбужденной и немного обиженной. Оттеснив Артюхова, она шагнула в прихожую и вручила ему запечатанный конверт. «Пришел Валентин. Не стал мне ничего говорить. Представляете? Как его партнер я имею право знать. Катенька, успокойтесь, пожалуйста. Он беспокоится о вас, старается обезопасить. Если вы узнаете лишнее, вас могут убить. Вот он и молчит». «Ох, вот уж мне ваши шпионские игры. Чайку?» — предложил Артюхов в надежде, что она откажется. Клавдия поколебалась с полминуты, качнула головой. Трепыхнулись ее алые круглые серьги, как ушки курицы. Артюхов дал ей еще 200 баксов и отправил во свояси. «Жуть!» — поделился впечатлениями Игорь, когда она ушла, сев за стол в кухне и отложил айпад. Чего она хотела? Да уж, жуть, согласился Артюхов. Принесла вот. Он разорвал конверт, вынул сложенный в четверо лист и зачитал. Тут написано «Быдлятник 2100». И все. Оля, что это значит? Ольга вскочила, вытянулась в струнку. Надо торопиться. Маузер так Макдональдс называл. А какой именно? Артюхов почесал макушку. Он ведь в Москве не один. Ближайший. Он рассчитывает, что мы туда успеем. В Алтуфьево, недалеко от его дома, есть, в прошлом году открылся. Валька часто ходил туда перекусывать. Говорил, что так он вспоминает молодость. «Я заказываю такси?» — поинтересовался Игорь, придвинул айпад и подпер голову рукой. «Думаю, мне с вами ехать незачем, посижу тут, по интернету поброжу. Забавно ваше правительство врет. Читаю, умиляюсь». Артюхов объяснил. «Нынешним обществом движут не светлые идеи, а выгода». «Это и хорошо, и плохо. Ольга, ты готова?» «Всегда. Мне не во что переодеваться». Игорь потыкал пальцем в сенсорный экран. «Такси приедет через 5 минут, просит номер телефона. Игнат». Артюхов наизусть его не помнил. Пришлось доставать старенький неубиваемый мобильник и ковыряться в его памяти. Наконец Артюхов нашел и продиктовал номер. «Готово. Жди звонка». Игорь оторвался от экрана, посмотрел с тоской и сказал, больше обращаясь к Ольге. «Будьте осторожны». «Да, совсем забыл». Артюхов потопал по полу. «Там лаз в подвал, если вдруг что. Все, мы пошли». Макдональдс зашли отдельно друг от друга. Ольга уселась за оранжевой стойкой, Артюхов занял стул за столом, где жирный пацан лет 10 наслаждался едой под присмотром бабушки божьего дуванчика. Народу было как в улье пчел. Так уж сложилось, что в Москве Макдональдс одно из немногих доступных для простого народа заведений, где можно перекусить, не опасаясь отравления. Артюхов считал себя патриотом и не ходил по фастфудам, даже когда бедствовал. Лениво потягивая кофе, откусывая хрустящую то ли булку, то ли пирожок, Артюхов ощупал взглядом помещение. Сейчас 5:00, наверное, Валик еще не пришел. А вот и он, в серой водолазке и джинсах, в волосах капли дождя. Заметив Артюхова, он демонстративно отвернулся и встал в очередь за девочками-школьницами. С молочным коктейлем он направился к стойке, противоположной той, где Ольга. Ей хватило разума опустить глаза и сделать скучающий вид. Валик развернулся лицом к Артюхову, сунул трубку в рот и уставился мимо Игната. Потянув время, он поднялся, поправил пояс брюк и взглядом указал в направлении туалета. Толстый ребенок расправился с мороженым и попросил еще. Бабушка умилилась аппетиту внучка и предложила взять карамельное. Артюхов не выдержал и сказал, «По-моему, ему уже хватит, и так толстый». Под возмущенное старушечное квахтание он последовал за Валиком в уборную. Там, слава богу, было пусто. Артюхов встал рядом с ним и тоже сделал вид, что моет руки. Валик огляделся и заговорил. «Я уж и не надеялся тебя встретить. Слушай, завтра в пояс отчуждения ринутся телевизионщики всех каналов. Вот», — он сунул в карман джинсов Игната лист бумаги. «По отмеченной дороге проедет грузовичок, там будет женщина-журналист, оператор и водитель, их фото прилагаются. Ваша задача — насыпать шипы на указанном участке дороги. Купленный водила остановит машину, вы захватите журналистов и займете их место. С документами долго возиться. Максимум, что я могу сделать, чтобы их не проверяли при въезде». В туалет вошел парень в клетчатой рубахе на выпуск и штанах афгане, заперсав кабинке, зажурчал струей. Чтобы не вызвать подозрений, Артюхов занял соседнюю кабину, опорожнил сливной бачок. Когда он вышел, Валик причесывался, рядом с ним мыли руки 2 студента. Да, Макдональдс, крупнейшая в мире сеть бесплатных туалетов, наивно полагать, что здесь будет безлюдно. Ненадолго все разошлись, и Валик затараторил. Дорога, план действий, время, все записано. Журналюк не губить, водила свой. Я ему из своего кармана дал денег. Не бейте его сильно. Артюхов понял намек и протянул сверток, где заранее упаковал аванс. 10. Остальное потом. Не переживай, деньги есть. Я пойду первым, ты через 5 минут. Прочитаешь, что я написал. Если что непонятно, встречаемся через 5 минут тут же. Выждав время, Артюхов вернулся за стол. Бабка с толстячком переместилась подальше от злого дядьки, Ребенок уплетал второе мороженое и закусывал булочкой. Игнат вынул из кармана смятый лист, развернул. Это была распечатка карты из интернета. Крупными буквами выведено «Завтра 14:20». На листке поменьше распечатка фотографий. Коротко стриженная рыжая журналистка с прической, как у Ольги, щекастый оператор со свинячьими глазками и жизнерадостный русоволосый парень с ямками на щеках. От Киевского шоссе в сторону дачного поселка Медея тянулась узкая однополоска, там и планировалось устроить засаду. Место удобное, на Киевском шоссе, перекрытому на Рафаминска, сейчас точно нет машин, нетрудно проколоть шины проезжающего микроавтобуса и совершить захват. На дорогу указывала стрелка и было подписано. Перекресток возле коттеджного поселка Медея. План гениален и прост. На обратной стороне распечатки перечислялось все необходимое. Две пары шин R16, веревка, скотч, резиновые дубинки и так далее. В конце списка Валентин добавил от себя. «Все, что от меня зависит, я сделал. На подходе к зоне вас встретит сержант Наливайко и проведет. Ему лично надо будет отсыпать 10 кусков зеленых. В дальнейшем связь будем держать через него. Он покажет, где оставлять записки». «Деньги Валек отрабатывает на отлично», — подумал Игнат, встал и направился к двери. Окрестности Нарафаминска. Ольга. На этот раз Ольге пришлось перекраситься в рыжий, чтобы напоминать журналистку на фотографии. Получилось так себе. Но на себя она вообще перестала быть похожей. Артюхов посчитал, что негоже известному репортеру разгуливать в ношенных джинсах и велел облачиться в бордовый костюм с юбкой и лаковые туфли на низком каблуке. Ночью Игнат угнал семиместный микроавтобус «Мерседес» и спрятал в арендованном гараже. Утром Артюхов купил все по списку, включая шины. В автомобиль загрузились за 2 часа до операции, чтобы доехать вовремя и избежать непредвиденных обстоятельств. Проселочными дорогами поехали на место. Ольга тряслась на заднем сиденье, так переживала, что зуб на зуб не попадал. Наверняка Мерс уже числился в угоне, и если на пути будет пост гайцов, хана операции. Рулил Артюхов. Игорь, насупившись, сидел рядом с ним. Ползли медленно, чтобы лишний раз не провоцировать гайцов. Дождь прекратился еще ночью, но дорога была влажной. Лето отступило, похолодало так сильно, что запотевало лобовое стекло. Возле поселка Ожегово свернули на опустевшее Киевское шоссе. Миновали указатель на Шеломово, последний обитаемый поселок в окрестностях Нарафаминска. Еще 1,5 километра, и появился едва заметный указатель на садовое товарищество Медея. К элитным дачам, спрятавшимся в живописном сосновом бору, вела асфальтовая однополоска. Сейчас поселок опустел. Кому же из толстосумов захочется тут жить, когда рядом с домом не пойми, что творится? Артюхов включил аварийку и припарковался у обочины. Игорь одно за другим скинул колеса в придорожную траву, туда же положил домкрат, набор отверток, пакет с веревками и скотчем. Ольга вышла, нависла над Артюховым. «Волнует меня эта авантюра?» «Всех волнует. День открытых дверей для телевизионщиков — наш звездный час». Игорь вылез, вытирая о себя руки, и сказал. «И не боятся ведь журналистов. Из зоны сталкеры толпой бегут. А если их увидят? Начнется истерия. Военные расстреливают ни в чем не повинных жителей Нарафаминска». «Думаю, Фрайб обеспечит тишину и покой», — ответил Артюхов. «Сегодня там еще и третий кордон. Фрайб и боевые машины». Не в силах стоять без дела, Ольга принялась аккуратно, щадя больной палец, стаскивать шины подальше в траву, но Игорь отодвинул ее в сторону и сделал все сам. Вздохнув, она уселась на покрышку, скрестив ноги. Закончив разгружать машину, мужчины сели в нее и укатили в садовое товарищество, чтобы спрятать мерз в лесу, он еще пригодится, чтобы держать там пленников. Едва они тронулись с места, как проехала машина НТВ. Артюхов говорил, что водитель нужной машины подкуплен. Он остановится, даже если не прокалывать колеса шипами и позаботится, чтобы никто не висел на хвосте. Но все-таки. А если в то же время проедет другой автомобиль, проколет шины? Надо будет всех связывать? Господи! Пронесся еще один микроавтобус, и Ольга решила отступить в лес, спрятаться за папоротниками. Одинокая женщина на обочине наводит на странные мысли. Захватив тяжелый черный пакет, она поплелась в лес, но заметила на дороге из Медеи бегущих Артюхова и Игорта, помахала им. До начала операции оставалось 40 минут. Спрятались за папоротником. Ольга привалилась к сосновому стволу, достала из кармана пиджака смятый листок со списком вопросов, которые следовало задавать, чтобы коллеги-журналисты не заподозрили неладное. Игорь разложил на сырой земле веревку, маск-халаты, заткнул за пояс муляж пистолета, задумался. Артюхов вытащил из сумки пакетик с шипами. Терлись поскрипывая сосновые стволы, звенели синицы, ветер посвистывал в проводах. Словно и нет неподалеку огромной Москвы, исчезла, стерта рукой гениального программиста. «Я против, чтобы Оля в этом участвовала», — снова заладил Игорь. «Мне все равно, я бессмертен». Ольга шумно вздохнула. «Да что ты заладил? Думаешь, мне хочется рисковать? Да, я трясусь от страха. Увы, только я похожа на журналистку, а военные будут проинструктированы, кто приедет. Или предлагаешь тебя побрить, накрасить и надеть парик?» «Она права», — поддержал ее Артюхов. «Телевизионщиков трое, нас трое. Все логично. Валентин не успел рассказать, как все будет, но, думаю, там яблоку негде упасть. Журналисты, репортеры, газетчики с фотоаппаратами. Показывать ужасы зоны будут всей толпе одновременно. Парочку мутантов, дамы упадут в обморок. Пару аномалий, к ним присоединятся парни. Игорь в это время затеряется в зоне. Ты вернешься, и мы вместе уедем». «Много они наснимают», — усмехнулся Игорь. «У них в зоне перестанет работать техника». «Да?» — скинул бровь Артюхов. «Даже автоматы не стреляют». «Забавно». «Еще вот что. Ольга, когда мы захватим журналистов, пригонишь наш тарантас. Надо ведь где-то хранить заложников. Ладно, пошел я делать диверсию». Ольга прошептала. «Удачи». Артюхов, не оборачиваясь, зашагал по сырой траве к дороге, чтобы разбросать шипы, и его камуфляжные штаны намокли до колен. Лишь сейчас Ольга заметила, что дрожит уже не от страха, она промочила ноги. Игорь встал, сгреб в охапку маск-халата и веревки, понес к небольшой насыпи. «Готово», — сказал Артюхов, спустился к Игорту. Они легли в траве, накрывшись маск-халатами. Ольга пригнулась, попятилась за деревья. Наряд у нее уж очень яркий. Назначенное время вдалеке зарокотал мотор. Звук все нарастал. Когда появилась машина, Ольга сглотнула, замерла. Сейчас раздался хлопок, завизжали тормоза, что-то заскрешетало. Мгновение и снова тишина. Хлопнула дверца, донеслось неразборчивое бормотание. Ольга выглянула из укрытия. Качая головой, водитель сидел на корточках, украдкой озираясь по сторонам. Женщина из машины спросила взволнованным голосом. «Кость, что случилось?» «Прокол», — ответил он и поднялся. Будь то из-под земли вырос Игорь, поднеся к его виску муляж ТТ. «Это ограбление. Выходите из машины. Руки за голову. Живо». Артюхов обходил машину с другой стороны. В одной руке он держал пистолет, в другой — нож. «У нас нет денег», — проблеял невидимый Ольге оператор. «Из машины!» — взревел Артюхов, распахнул дверцу. Телевизионщики подчинились. Вышла испуганная женщина, за ней трясущийся оператор. «Вам это с рук не сойдет», — бормотал он. Игорь бросил на асфальт маск-халат и скомандовал. «На землю, лицом вниз». Водила подчинился с готовностью. Женщина встала на колени с видом приговоренной к казни Марии Антуанетты, потом легла рядом с ворочающимся оператором, которого уже связывал Артюхов. «Пора», — подумала Ольга и сквозь лес рванула к дороге в дачный кооператив. По пути порвала колготки и оцарапала ногу. Машину поставили недалеко от поворота у обочины. Ольга уселась на водительское сиденье, завела мотор и рванула с места. Когда она подъехала, пленников погрузили в салон Форда. Артюхов с Игнатом уже поменяли проколотые передние колеса. Ольга подъехала к Форду, открыла дверцу в салон, и мужчины принялись снимать сиденье, чтобы сложить пленников на полу. Сиденье бросили тут же, у дороги. Пока Игорь проверял, надежно ли связаны журналисты, Ольга открыла бардачок, нашла там страховку и документы на машину. Потом выпотрошила черную, довольно вместительную сумочку журналистки, выпал паспорт, удостоверение, ключи от квартиры, немного денег, косметика, блокнот, айпад и прочая лабуда. Ольга сгребла все обратно, открыла паспорт. На первой странице была фотография русоволосой девочки с тонкой шейкой и узкими губами. Вторая фотография – нынешняя дама, только брюнетка, губы силиконовые, ресницы наращенные. Анна Александровна Величаева. Москва, 29 лет. Отлично. Пока она проводила ревизию, Артюхов отогнал машину с пленниками в лес, вернулся пешком, уселся за руль, потер руки. Но с Богом. Повернул ключ, но мотор не завелся. Выжал сцепление, повернул ключ, мотор взревел и выключился. Также второй и третий раз. «Черт, что за ерунда!» — возмутился он, снова и снова проворачивая ключ. Машина заводилась и тут же глохла. «Какой-то датчик загадился», — резюмировал Игорь. Ольга протянула руку. «Дайте мне ключ. Кажется, я знаю, в чем дело». Она взяла брелок, кивнула, усмехнувшись. «Не заведется, пока не нажмете кнопку справа, инлок, и авто разблокируется. У родителей на Крайслере так было». Артюхов сделал, как она сказала, и машина завелась. Игорь громко вздохнул. Ольга уставилась на дорогу. Скоро должен быть первый пояс оцепления, и ее снова затрясло. Вдруг возникли накладки, и телевизионщиков будут досматривать. «Игорь, ты представляешь, как работает камера?» – пролепетала она. «Поучись, что ли? А то проколемся в самом конце. Обидно». «Да, надо бы». Игорь полез в салон осваивать профессию оператора. Впереди появился кирпич, за ним угадывались перекрывшие дорогу БТРы защитной расцветки. Ольга вцепилась в подлокотники, зашипела. Разболелся травмированный палец. Палец. Она принялась разматывать бинт, отцеплять лангету. Палец распух и покраснел. Пришлось заклеивать его лейкопластырем из водительской аптечки. Еще колготки разорваны. Она стянула их и запихнула под сиденье. Пост приближался, стали видны столбы с колючей проволокой, кунги и автоматчики. До Ольги дошло, что она не удосужилась глянуть, какое телевидение представляет. Она раскрыла удостоверение. ТВ-центр. Отлично. Не самый популярный канал. «Игорь, готовь камеру. Будем снимать военных. Лучшая защита – нападение. Блин, не могу разобраться. Просто сядь рядом, ну же, и направь на них объектив». Пост приближался. Руки немели, кровь стучала в висках. Только бы не охрипнуть со страха. Она направила на себя зеркало. Ну и рожа. Улыбнуться. Вот так ничего. Подъезжая к знаку «Стоп», Артюхов сбавил скорость. Игорь уселся рядом и взял поудобнее камеру. Машина остановилась. Подошел военный в камуфляже с автоматом в руках. Ольга затараторила. «Здравствуйте, я Анна Величаева, ТВ-центр. Уберите камеру, предъявите ваши документы», — проговорил вояка мрачно. «Вот так, допрыгались». Доставая удостоверение, Ольга продолжала. «С чего все началось и насколько причастны западные спецслужбы?» Она протянула удостоверение и улыбнулась. «Нельзя снимать», — проворчал военный, раскрыл удостоверение, скользнул взглядом по фотографии, вернул его. «Уберите камеру и езжайте. Расчехлите ее, когда разрешат». «Убери», — велела Ольга, и Игорь послушался. «Пронесло», — сказал Артюхов, когда отъехали от поста. Игорь поднял камеру и принялся снимать сосны, стоящие стеной, колючую проволоку вдоль дороги, предупреждение, что объект охраняется, посещение объекта, как и выпуск скота, запрещено. Второй кордон напоминал военный лагерь. Колючая проволока под током, стальные еще не покрашенные ворота, сторожевые вышки с автоматами, бронетехника. У ворот охрана. «Дубль 2, готовь камеру», — скомандовала Ольга, охваченная нездоровым азартом. Но военные замахали руками, едва завидев камеру. «Снимать запрещено. Немедленно уберите оборудование». Игорь счел разумным подчиниться. Артюхов остановил автомобиль. Ольга высунула удостоверение из окна. Пока военные открывали ворота, один постовой нехотя глянул удостоверение и улыбнулся. «Опаздывать нехорошо. Все ваши уже на месте». Симпатичный парень, открытый, совсем молоденький. Видимо, сразу после академии. Щеки розовые, подбородок с ямочкой. Кто-то гвозди рассыпал на дороге, пока колесо поменяли. Понятно, проезжайте. За воротами кишели журналисты. Да тут просто заповедник журналистов. Справа у нас расколоченного барака припарковались автомобили телевизионщиков. Людей было так много, что Артюхов решил оставить авто у ворот. Лучше частично перекрыть проезд, чем вклиниваться в толпу и привлекать внимание. Артюхов остался. Ольга с Игортом углубились в кашу из человеческих тел. Игорь, похоже, разобрался с камерой и теперь снимал все подряд. Конкурентов, военных, оцепивших репортеров кольцом, брезентовые кузова и кунги, и лес, утрамбованную землю. Объемный рюкзак с маскалатами, накинутый на плечо, постоянно спадал и мешал ему, но он почему-то не надевал его на спину. Если сначала Ольгу трясло, то теперь в толпе она успокоилась, понимая, что здесь затеряться просто, никому ни до кого нет дела. Репортеры атаковали военных из оцепления, но те игнорировали их вопросы. Наконец впереди началось движение. Ольга встала на цыпочки, но все равно ничего не увидела. Игорь поднял камеру над головой, снял происходящее сверху, перемотал запись. Было видно, как военные расступаются, и все. «Здравствуйте!» — грянул усиленный мегафоном голос. «Я майор Федоров. Вы собрались здесь, чтобы пролить свет на происходящее в Наро-Фоминске. Мы долгое время сами не могли разобраться, но теперь все более-менее ясно, и настало время рассказать людям правду». Говорил военный скороговоркой, без интонации. Его загораживали сотни спин, но Ольга была уверена, он читал по листочку. Федоров долго рассказывал про зону, странных существ и смертоносные аномалии, обещал продемонстрировать трупы тварей и пару аномалий. Предупреждал, что в зоне опасно, советовал не отходить далеко от проводника. Наконец он смолк, и загудели журналисты. Вопросы Ольга не слышала, а вот ответы звучали громко и доходчиво. «Наро-Фоминск исчез. Я не знаю, куда. Вместо него теперь аномальная зона. Даже ландшафт другой. И гораздо теплее, вы сами убедитесь. Впечатление, что кто-то пересадил сюда зону, а Наро-Фоминск куда-то дел. Куда, никто не знает. Живы ли горожане, тоже неизвестно. Что? Да, люди там живут, но контакт с ними для нас может быть опасным. Мы покажем вам одного. Успокойтесь, вас ведут в курс дела проводники, мне некогда, не представляете, сколько работы. А теперь разбиваемся на 6 групп и ждем проводников». Журналисты загудели сильнее, но невидимый Ольге Федоров отмахнулся от них. «Я на вопросы больше не отвечаю». Людей было слишком много, по зоне водили только 3 группы, остальные ждали своей очереди. Ольге повезло, она попала в первую тройку. Круглолицый с мохнатыми бровями сержант Наливайко проверил документы у подопечных, пометил их в списках, объел журналистов тоскливым взглядом и начал инструктировать. Не отходить в кусты по-большому и по-маленькому не отлучаться, в случае необходимых обстоятельств слушаться его, специалиста. «Ну что, за мной?» Он развернулся и зашагал к оцеплению. Журналисты, человек 30, пошли за ним стадом баранов. Москва огромна, там 1000 газет, электронных журналов, одних телеканалов больше 10. Сюда пустили далеко не всех желающих. Наверняка начальству пришлось немало отстегнуть, чтобы протащить сотрудников именно их компании. Военные расступились, пропустили журналистов и сомкнули ряд за их спинами. «Тут заминировано», — инструктировал Наливайко. «Так что идем шаг в шаг». «Как мы узнаем, что в зоне?» — спросила пухлая журналистка в возрасте, идущая рядом с Ольгой. «Будет густой туман. Потом он рассеется. Мы далеко не пойдем. До первой аномалии и назад». Полоса липкого теплого тумана напоминала белую стену. Ольге казалось, что она нырнула в молоко. Появилась тревога, в голове зазвучал странный шепот, будто разумом овладели сотни неупокойных душ. «Что это?» — пролепетала соседка. «У меня камера не работает», — пожаловался кто-то из операторов. «И у меня. Почему у нас вырубилась техника? Что за номер?» Визглявым голосом возмутилась тощая женщина, похожая на бабу-ягу в молодости. «В зоне не работают приборы». Женщина продолжала верещать. «Но как мне снимать? Что я скажу начальству?» Наливайко ее проигнорировал и продолжил. «Держитесь друг друга, не отходите далеко, а лучше возьмитесь за руки». «Я пошел», — шепнул Ольге на ухо Игорь, передал ей камеру, чмокнул в щеку и шагнул в туман. Зона. Игорь. Отряд не заметил потери бойца. Игорь спрятался за сосну, подождал, пока все растворятся в тумане, и осторожно на цыпочках направился в другую сторону. Двигался он медленно, глядя под ноги, потом плюнул, сообразив, что мин тут нет, они просто не сработают. Аномалий в поясе тумана тоже маловато. Странно, но больше всего он волновался не за себя, за Ольгу. Понятно, что они реализовали самую сложную часть плана, но от неожиданности никто не застрахован. Впереди послышались голоса, перекрывающие назойливый шепот фантомов. «Еще одна группа», — подумал Игорь и замер, прижавшись к шершавому стволу. Люди прошли стороной, и он продолжил путь. В кармане пискнул ПДА. Игорь включил его. Заработал. Значит, надо быть осторожным и помнить об аномалиях. В другом кармане у него был запас гаек, он швырнул первую вперед. Чисто. Журналистов привезли на крайний северный пункт, что поближе к Москве. От точки, где он сейчас находится, Игорь прочертил линию к заброшенному детскому лагерю. Может, Маузера там и нет. Даже если это так, Игорь сам проберется к генератору и воспользуется карточкой. Только следует помнить, что нельзя умирать, придется возвращаться к своему трупу за программой. Понемногу туман начал редеть. Бросая вперед гайки, Игорь представил, каково обычному человеку, который впервые попал в зону. Идешь белесом в мареве, ничего не понимаешь. В кустах что-то возится и сопит. Впереди топает напарник, и вдруг ни с того ни с сего его подбрасывает воздух и разрывает на мелкие части. Или он сгорает заживо. Или попадает в холодец, а ты достаешь его, орущего, уже без ног. Наверное, дальше пояса тумана никто не ходит. И правильно, нечего им в зоне делать. Впереди обозначился блестящий стальной силуэт охранной машины Фрайба. Игорь лег в траву, накрылся маскхалатом. Людей он не заметил. Вспомнилось бородатые. Вы видите суслика? А он там есть. Черные молчаливы. Зачем речь, когда есть мозг один на всех? Что доступно одному, знают все. Наверняка они замерли и устремили взгляды на юг, откуда могут рваться на свободу сталкеры. Еще часа полтора, и журналисты посмотрят все, что им разрешено увидеть, и увезут сенсацию. Фрайб снимет живой заслон, и снова начнется бойня. Игорь пополз влево от машины, но заметил вторую и остановился, мысленно перебирая отборные ругательства. Придется или пережидать, или идти в обход. Пережидать мучительно. Да, здесь в зоне тепло, конечности не стынут, но бездействие убивает. Лучше обойти. Как выяснилось, пояс оцепления протянулся больше, чем на километр. Игорь так его и не обошел. Сами снялись и двинулись на юг. Скатертью дорожка. Не спеша он поплелся за ними и вдруг вспомнил о вороне, послал мысленный сигнал и получил ответ. А что если... Точно. Есть смысл отдать карточку ему и направить его в заброшенный лагерь, а самому умереть и воскреснуть в нужном месте. Ненадолго переместившись с тела ворона, он понял, что ему безумно не хватало ощущения полета, ветра, восходящих воздушных потоков, квадратных лоскутов полей. Ворон летел на восток и наблюдал вооруженный отряд сталкеров, перебегающих поле. Последний бегущий обернулся, остановился и выстрелил в лес. Не выпуская автомат из рук, рванул за товарищами. В лесу качались осины. Сначала Игорь подумал, что за сталкерами гонится колосс, но вскоре среди стволов блеснула сталь. Машина Фрайба. Но ничего, недолго им ездить осталось. Когда ворон полетел в обратном направлении, то понял, что черные попросту загоняют сталкеров в ловушку. По другую сторону поля засели враги в маскалатах с парализаторами. На дороге стояло транспортное средство, похожее на дрезину. Значит, зачистка началась, и надо поторопиться. Только бы у сталкеров хватило ума рассеяться и больше трех не собираться. Так их будет сложнее переловить. Игорь присмотрелся к загонщикам. Вроде обычные люди переговариваются, машут друг другу. Или не понимают, что происходит, или это фрайбовцы нового поколения. Скорее всего, так. Пошли в комнату желаний, загадали себе что-то и думают, что они с Фрайбом по доброй воле. На первый взгляд они не отличаются от свободных людей и не так пугают тех, кто еще не определился. Напротив, они всем своим видом говорят: «Посмотрите на нас, мы счастливы. Ваше право выбирать, дружить с нами и получать все блага или отправляться в стиратель». Увлекшись, Игорь чуть не столкнулся в воздухе зависшим над полем ястребом, замахал крыльями, чтобы поскорее убраться от беспилотника. Интересно, сколько у Фрайба следящих устройств, замаскированных под птиц, и как он ими управляет? У него в мозгу окно для каждого, или он переключается с одного на другое? Неважно. Важно не забывать о них. Игорь накинул капюшон, забыв о том, что он теперь лыс и неузнаваем, и необходимость маскировки отпала. Задав ворону маршрут, Игорь бросил вперед гайку и поспешил ему навстречу. Следующая гайка подняла в воздух стаю ворон, и в кусты бросились молодые кенги. Несколько часов назад на этой поляне было побоище. Непонятно, кто тут полег, свои, чужие или те и другие вперемешку. Человек 20, не меньше. Примятая трава почернела от засохшей крови. Игорь-то передернуло. Вороны выколивали глаза всем, кто лежал на спине. Двоим трупам кенги до костей обглодали лица. Комок тошноты подкатил к горлу. Игорь сглотнул и нагнулся за автоматом. Судорожно сжатые пальцы трупа не отпускали оружие. Пришлось выдирать его, затем искать запасные магазины. Снимать с растерзанных трупов патронташи он не стал. А вот медикаментами из аптечки, регенераторами и гранатами не побрезговал. Надел ранцевый огнемет, рюкзак с маскхалатом и накинул на плечо. Придумал и прихватил ПМ, ТТ и патроны к ним. Не помешает, вдруг Маузер безоружен. Теперь умирать нерационально, столько добра пропадет. Один огнемет чего стоит? С таким и колосс не страшен. Окрестности генератора места гиблые, неизвестно, что там водится. Сталкеры туда не ходят из-за радиации. Вот только говорят они разные. Одни, что там непроходимые топи, другие – радиоактивные пустоши, где излучение за 5 минут убивает. Версий было много, Артюхов и сам не знал, что там. В свое время он велел Фрайбу сделать область, где никто не шарахался бы. Команда Фрайба сделала свою работу, а что получилось, Артюхов забыл спросить. Халатное отношение к созданию нового мира влечет за собой непредсказуемые последствия. В процесс могут вмешаться мятежные ангелы. Сопоставив все, что он знал о генераторе, Игорь вернулся на место побоища, вторично распугал воронье и кенгов, забрал пару противогазов и счетчик Гейгера, мало ли. Теперь можно и в путь. Туман остался позади, в зоне царила засушливая легкая погода, солнце нещадно пекло кожу на голове. В капюшоне жарко, без него еще хуже. Гайки в кармане закончились, и он набрал гравий возле железной дороги. Глянул вверх, опасаясь фрайбовских беспилотников, перебежал колею и устремился в лес, но навстречу вышли трое бородатых мужчин в камуфляжах. Игорь-то они держали под прицелом автоматов, у одного в руках был обрез. Это сталкеры, у фрайбовцев парализаторы. Присмотревшись к нему, мужики опустили оружие. Игорь сказал: «Бродяги, продержитесь сутки, потом черные не смогут вам ничего сделать. Спрячьтесь где-нибудь». Бородачи переглянулись. Тот, что с обрезом, спросил: «А ты откуда знаешь?» «Просто поверьте, идите в лес». «Псих?» — пробасил самый молодой, похожий на Мефистофеля, с водянистыми глазами на выкате и козлиной бородкой. Игорю показалось, что он встречался с ним раньше, причем очень давно. «Пациент мыса Доброй Надежды?» «Нет, но близко, очень близко. Пришлось отгонять назойливую мысль». «Слушай, если ты такой вездесущий, скажи, черные поблизости есть?» «Скажу. Мне нужно 5 минут». Игорь уселся на траву, посмотрел на мир глазами ворона. Пет летел над небольшим хутором, перед которым был лесок, откуда вышли сталкеры. Почти все крыши провалились внутрь домов. По замусоренным улицам ветер гнал целлофановый пакет. Пакет прошелестел мимо двух спящих псов, серых, похожих на волков. Один из них дернул ухом и даже не открыл глаз. «На юге точно нет, так что возвращайтесь и переждите в хуторе. Там только псы, 2 штуки». «Но как ты сумел?» — донеслось догонку. «Магия!» — Игорь пожал плечами и зашагал им навстречу. Они уважительно расступились, пропуская его. «Избранный?» — донеслось во след. Ему ответили: «Не, я его видел, он не такой». Ворон описал над головой круг, каркнул и спикировал на плечо, распушил бороду под клювом. Игорь вынул из нагрудного кармана пластиковую карточку, повертел в руках и мысленно велел птице хранить ее, чтобы по первому требованию отнести в указанную точку или отдать Маузеру, если приказа не последует. Ворон снова каркнул. Здание столовой, где должен прятаться Маузер, напоминало тушу выброшенного на берег кита. Игорь специально вышел из зарослей на дорожку, где он был бы заметен Маузеру, потоптался, ожидая, что его окликнут. Но Маузер молчал. Значит ли это, что его здесь нет? Ворон, круживший в небе, облетел окрестности. Никого, ни Маузера, ни врагов. И что делать? Ждать его или выдвигаться? Линии заката угасала, и небо наливалось синевой. Ворон спикировал на протянутую руку, уселся на плечо. Если идти, то в сумерках, пока беспилотники слепы. Когда совсем стемнеет, переночевать в брошенном доме и продолжить путь, пока не рассвело. «Руки за голову!» — прогремел мужской голос. «Стоять, бояться!» Игорь схватился за автомат, бросил взгляд на второй этаж столовой. Ему махал Маузер. «Извини, не узнал тебя с розовой макушкой. Как там Ольга?» «Да, подожди, спущусь». Не прошло и минуты, как Маузер с надеждой смотрел на него, вытянувшись по струнке. «Ольга, я с ней встречался. В общем, у тебя идеальная спутница. С ней все нормально». Маузер закрыл руками лицо и рассмеялся. Устыдился порыва и сделал хладнокровный вид. «Спасибо. Думал чокнусь, пока дождусь тебя. Они ведь могли ее убить». «Миелофон у меня». Игорь достал пластиковую карточку, отмечая, что Маузеру это не важно. Он уже счастлив. Если бы его отправили в стиратель, он умирал бы с улыбкой на лице. Теперь у него цель – выбраться отсюда к Ольге. Бывает же. Раньше Артюхов осмеивал возвышенные чувства. Любовь должна быть практичной и представительской. А ну вот тебе. Может, вся затея удалась только благодаря страстному желанию двух людей. Кольнула ревность, он бы правую руку отдал, чтобы оказаться на месте Маузера. Не ценой его жизни, конечно, и не ценой ее счастья. Губить прекрасное кощунственно. Еще у меня рюкзак с вещами тяжелый. Ты бы взял себе половину, вдруг пригодятся. Маузер запихал маскалад весь в мешок, противогаз повесил на пояс. С оружием у него проблем не было, схрон черных рядом. Собираясь, он в двух словах рассказал, что вчера черные активизировались, напали на ветровцев, сталкеры яростно сопротивлялись, а когда машины смяли защитную стену, застрелились и рассеялись по лесу. Все предупреждены, но люди на грани отчаяния. Никому так и не удалось пробиться в большой мир, а фрайбовцы неутомимы. Лакокрасочный завод пока не трогают, Януш там верховодит. В общем, все именно так, как предполагал Игорь. Выдвинулись, когда небо сочно-синего сменило цвет на серый. Заночевали в трансформаторной будке возле болота. Толком не спали, всю ночь промучились. Комары пили кровь немилосердно, что-то всю ночь топало вокруг, ржавые стены не выглядели надежной защитой. Едва тьма рассеялась, Игорь растолкал храпящего Маузера и распахнул дверь. По земле полз туман, белыми щупальцами обхватывал древесные стволы. Ветер еще спал. Черные сталкеры, надо полагать, тоже. Маузер бодро матерился, расчесывая лицо, опухшее от комариных укусов. «Дорогу!» — скомандовал Игорь, надевая увесистый рюкзак. «Советую поторопиться». Маузер вылез из трансформаторной будки и зашагал вперед. Ворон спорхнул с ветки и полетел на юг. Летел он быстро, ему не угрожали аномалии, и оказался на месте, когда Игорь и Маузер проделали половину пути. Игнорируя команду, Пет уселся на ветку и уставился на равнину, над которой висел черный смог. В одних местах дым поднимался тонкими струйками, в других вырывался из недр, будто под землей сам сатана курил трубку. Кое-где в выхлопах дыма вспыхивали искры. «Что говорит разведчик?» — поинтересовался Маузер. К нему вернулось чувство юмора и боевой настрой. «Отказывается лететь дальше, значит, там смертельно опасно. Не знаю, что это, но похоже на Мордор. Орки есть?» «Попрятались, сволочи». Вышли на плоское обожженное поле. Бурая трава хрустела под ногами. За полем наблюдался лес, над которым нависало черное облако дыма. Солнце еще не взошло, и потому казалось, что это обычный лес. Но когда подошли ближе, стало ясно, что он мертвый, причем умирал он долго и мучительно. Скрученные изуродованные стволы сплелись, будто хотели друг друга поддержать. И не разобрать уже, где осина, где сосна, где береза. «Что-то мне туда не хочется», — протянул Маузер, глянув на датчик аномалий. «Пишут, что оно безопасное». «Согласен, ощущение мерзейшее, словно идешь по разоренному кладбищу, но обходить слишком долго, поэтому особого выбора нет». Когда приблизились к лесу, заверещал счетчик Гейгера. Игорь и Маузер отправили в рот по таблетке, выводящей радиацию, и углубились в дебри. Стороны света определить было невозможно. Стволы переплетались, кроны тоже, местами деревья будто сплавились стволами. Если бы не навигатор, давно сбились бы с пути, продираясь сквозь дебри. Ближе к цели стало полегче. Деревья попадались все больше трухлявые, они разваливались от прикосновений, поднимая тучи черной пыли. Зато появился острый химический запах, от которого даже Маузер, прокуривший легкие, закашлял. А еще тут было настоящее пекло. Вскоре вонь стала такой невыносимой, что пришлось надеть противогазы. Наконец пытка лесом закончилась. Впереди из бурой земли торчали обугленные пни, похожие на гнилые зубы. То здесь, то там виднелись болотца с черной тягучей водой. Или это не вода, а что-то типа расплавленной смолы? На ее поверхности надувались и лопались пузыри. Чуть дальше из ноздреватой почвы валил дым. Да, мне местность больше напоминает планету Мустафар из фильма «Моей юности», — прогнусил Маузер в противогазе. «И где генератор? Дальше в Мордоре? Тогда идем, датчик говорит, что аномалий нет». Игорь остановил его, поднял ветку и швырнул в смоляное озеро. Она тотчас вспыхнула, только пепел остался. «Да», — протянул Маузер еще более трагическим голосом, — «мы ж поджаримся». Игорь молча пошел в лес, нашел подходящую палку, вернулся и потыкал в потрескавшуюся землю. Из образовавшихся углублений повалил пар, но палка не вспыхнула. Он тронул землю ногой, посмотрел на подошву, не расплавилась. Шагнул вперед, попрыгал, под землю не провалился. Подозвал ворона и забрал карточку с программой. Обернулся, чтобы поманить Маузера, но тот протирал запотевшие стекла противогаза, кашляя и ругаясь. Шаг, еще шаг, обогнуть озеро кипящей смолы. Только бы чертей тут не водилось. Что за извращенная фантазия породила локацию? Давным-давно Артюхов с Ангелиной отдыхали в Турции, есть там такое место. Огни Химеры. На ноздреватых, изрытых пещерами скалах полыхает пламя, горит природный газ. Правда, расплавленной смолы нет. Наверное, создатель локации вдохновлялся ими. Пока никто из-под земли не выскакивал, вилами не тыкал, и на том спасибо. В нескольких метрах от Игорта в воздух взлетел кусок земли, с шипением вырвалось облако раскаленного пара, дохнуло жаром. Маузер затанцевал на месте, потирая ошпаренную руку, рванул вперед. «Счетчик Гейгера не затыкается», — возмущался он искаженным голосом. «Еще и эта дрянь плюется». Игорт оглянулся, но лес затянуло черным дымом. По его прикидкам, карманный Мордор небольшой, километр два. Значит, надо еще немного потерпеть, и будет генератор. Остается надеяться, что он не под землей. Чем дальше продвигались, тем гуще становился дым. То здесь, то там из земли вырывались языки пламени. Игорь перепрыгнул через обугленные кости, рванул вперед и замер возле прозрачной полусферы, за которой угадывалось округлое металлическое здание, утопающее в желтых, красных, синих цветах на длинных сочно-зеленых стеблях. Где-то Артюхов такое видел. Почему-то казалось, что это здание и мужик, похожий на Мефистофеля, связаны, но догадки ускользали. Маузер протянул руку, коснулся полусферы. Она была проницаемой. Боком шагнул внутрь, распрямил плечи и махнул рукой. «Иди, мол, не опасно». Пока Игорь решался сделать шаг, Маузер стянул противогаз, сбросил рюкзак и потянулся со словами. Вроде прорвались. Игорь завертел головой в поисках врага и сказал. «Музыки не хватает, чтоб как в Освенциме». Маузер удивился. «Не понял». Женщины детей отсортировывали и вели на помывку мимо ухоженных клумб. Гремела музыка, детям выдавались воздушные шары. Помещения не раздевались и, не ведая того, шли в газовые камеры. «Не каркай. Снимай противогаз, видишь, я дышу». «В чем подвох? Эта красота обманчивая, вычурно-стерильная. Кто ухаживает за цветами?» В ответ на его вопрос створки дверей разъехались, и на пороге появилась женщина. Игорь схватился за раскаленный пеклом автомат. Светлые волосы незнакомки волнами не спадали до бедер, яркие губы не нуждались в помаде, глаза звали окунуться в синеву. Под белой блузкой колыхалась высокая грудь, талия была тонюсенькой, бедра манящими. Светлые штаны не облегали, но выгодно подчеркивали стройные ноги. Да она совсем молоденькая, лет 20 от силы. Маузер нарушила очарование момента. «Ты эльфа заказывал?» «Здравствуйте», — промурлыкала незнакомка. Я вам рада, у меня редко бывают гости. Думаешь, она нас обольстит и съест? — предположил Маузер. Девушка глянула на него и продолжила с обидой в голосе. Я Милена, хранительница этого места. Приоткрыв рот, она шагнула к Маузеру. Игорь поймал себя на том, что тянет руки, помимо воли пытаясь ее обнять. Мало того, к ней тянулись все части его тела. Казалось, что нет в мире существа роднее и желаннее. Но красавица шагнула к Маузеру, он отпрыгнул, взял ее на мушку. «Уйди, ведьма, я женат». Девушка улыбнулась. «Что ж, открою вам секрет. В заветную комнату попадают только любящие люди. Вы заслужили». Она освободила проход в здание. «Входите и загадывайте любое желание. Только задумайтесь, любое. Мир во всем мире, счастье для всех. Возможности этого места безграничны». Игорь вытаращил глаза. «Комната желаний здесь? Но почему нет охраны? Или это дубль комнаты, о котором не знает даже Фрайб? Или ловушка? Неважно». Он сделал заинтересованный вид и ступил на порог. Незаметно для хозяйки вынул из кармана карточку с программой, провел ею в приемнике и приготовился умереть от выброса, но ничего не случилось. Не сработало. Он провел ее еще раз, без толку. Или Артюхов что-то неправильно рассчитал. Он готов был выйти от отчаяния. Подумать только, проделать такой путь, обмануть саму смерть и карательные органы РФ, выкрасть Ольгу, провернуть еще одну аферу и вернуться, чтобы понять, все напрасно. «Что?» – самое ухо спросил Маузер. Уже без уверенности в успехе Игорь сунул карточку, резко опустил вниз. «Не работает». «Как?» – возопил Маузер. Игорь провел руками по лицу. Девушка стояла позади и улыбалась. Маузер открыл рот, но промолчал. Лицо его сделалось каменным. «Что теперь делать?» Игорь вошел в здание и уставился на оплетенное проводками кресло в середине комнаты. Девушка снова заговорила. «Никто не входил сюда, потому что в их сердцах не было любви. Даже творцы не знают, что это волшебное место. У нашей Родины злые боги. Тебе, Игорь, не страшно доверить судьбу мира. Ты будешь хорошим богом». Женщина повернулась в полупрофиль, и он заметил на ее лице родинку в форме бабочки. Память Артюхова завопила, застучалась в черепную коробку, и Игорь вспомнил девушку Милену, больную волчанкой, талантливую сотрудницу Парадиза. Она лечилась в хосписе, болезнь быстро прогрессировала, и жить ей оставалось от силы лет 5. Она создала локацию, догадавшись, какие игры играет начальство. Создала, чтобы прийти сюда и переделать все по-своему. Сталкер, похожий на Мефистофеля, ее погибший парень, точнее, бот, воспоминаний о нем. Мила рассчитывала перенестись в тело хранительницы и восстановить справедливость. Игорь усмехнулся. «Мила, это твоих рук дело?» Блондинка улыбалась и молчала. Маузер посмотрел на Игорта, как на психа, покрутил пальцем у виска. «Ты в норме? Ты ведь хочешь назад, Коля?» Он покачал головой. «Ты собираешься загадать желание? Не вздумай, это манипуляция и ловушка». «К счастью, нет. Фрайб не имеет к этому отношения». Игорь обратился к девушке. «Что я должен буду отдать? Просто так ведь ничего не делается, я знаю». Девушка дернула плечиком и повернулась в полупрофиль. «Игорь!» — заволновался Маузер. «Не вздумай!» Он скинул автомат. «Ты одурманен, я тебя пристрелю в целях безопасности». Улыбаясь, Игорь шагнул к креслу. Больше всего ему хотелось увидеть, как Маузер обнимет Ольгу, увидеть ее сияющие глаза. Но он-то здесь не для того. Он должен избавить тысячи людей от деспота. Как выяснилось, их жизни ничто по сравнению со счастьем любимого человека. Чужого любимого человека. За спиной щелкнул затвор, чертыхнулся Маузер. «Стоять! Игорь, твою мать!» Игорь обернулся. Маузер нажимал на спусковой крючок, но автомат только щелкал. Отчаявшись, Маузер собрался метнуться к Игорту, но не смог сдвинуться с места. Девушка стояла и смотрела, не мигая. «Ведьма чертова!» Маузер швырнул в нее бесполезный автомат. Милена ойкнула, схватилась за живот и согнулась. Игорь был уверен, он делает выбор по собственной воле, а не под гипнозом красотки, похожей на эльфийку. Потому что другого выхода нет. Маузеру нужно к Ольге. Сталкерам избавиться от Фрайба. Изначальный план провалился, так почему бы не рискнуть? Фрайб точно не имеет к этому месту отношения, а Мила девушка более чем порядочная. Маузер пытался сорваться с места, чтобы вырубить Игорта, но не мог пошевелиться. Или все-таки это сладкий морок? Загадав желание, он перейдет под власть Милены, а не Фрайба. Нет, исключено. Она непись. По бетонным ступеням Игорт поднялся, коснулся подлокотника кресла и еще раз спросил у Милены. «Чем я должен пожертвовать?» Все еще держась за живот, девушка распрямилась. «Я не знаю, честно. Ничего плохого не случится». «Не смей!» — крикнул Маузер и от бессилия топнул. Игорт преодолел последнюю ступеньку и сел. Вокруг запястья тотчас сомкнулись стальные обручи. На голову начал медленно опускаться обруч. Накатила паника. Игорт дернулся, но не смог сдвинуться с места. Пришла громкая отчетливая мысль. Поздно. Когда опустился обруч, паника схлынула, появилась уверенность, что он все делает правильно. Игорт открыл глаза. Ослепительная вспышка, и он висит в бескрайней синеве. Он — рыба посреди огромного океана, пушинка, дрейфующая в воздушных потоках. Откуда-то он знал, что не надо проговаривать желание, оно в мыслях, нужно просто его правильно оттуда достать. Вспышка. Зона. Маузер. Как ни старался, Маузер не мог сдвинуться с места. Ноги не приросли к полу, нет. Просто отказывались подчиняться. Игорь, одурманенный ведьмой, топал в ловушку, как баран на бойню. Маузер выхватил нож, прицелился, чтобы попасть ведьме в шею, но рука безвольно опустилась. Он выматерился, изнемогая от бессилия. Уговаривать Игорта бессмысленно, ведь он поднялся по ступенькам с блаженно-идиотским лицом, сел все так же улыбаясь. Вспомнилась мать, ополоумевшая под влиянием секты. Маузер еще раз рванулся к Игорту, без толку. Сейчас Игорт лишится своего «я» и без сожаления прикончит напарника. Извращенная месть Фрайба. Рука с ножом подниматься по-прежнему отказывалась. На голову Игорта начал медленно опускаться обруч. Бесполезно. Маузер наблюдал за происходящим широко распахнутыми глазами. Обруч закрыл глаза Игорта, он дернулся. Ярчайшая, как взрыв сверхновой, вспышка ослепила Маузера. Ему даже показалось, что он перестал существовать. Остался только его разум, размазанный по реальности тонким слоем. Или выброс все-таки получился. Покачнувшись, он устоял на ногах. Распахнул глаза, помотал головой. Он стоял посреди бетонной коробки, воняющей кошачьими метками и готовящейся стряпней. Трещала тусклая лампочка. Рука сжимала нож. За спиной заскрипели петли, распахнулась дверь, пуская в помещение солнечный свет. На стене с электрическими счетчиками отпечаталась его тень, мужик на полусогнутых с ножом. За спиной раздался истерический вой, переходящий в визг. «Они! Террористы!» Маузер прыжком развернулся. Толстенная бабка верещала недорезанной свиньей и размахивала перед собой руками. Точно ее атаковал рой пчел. Только сейчас до него дошло, что он стоит в подъезде жилого дома с ножом, обвешанный гранатами, в разгрузке и с противогазом на боку. Запрокинув голову, он рассмеялся. Неадекватная реакция душегуба добила бабку, и она ретировалась с воплями. «Полиция! Террористы!» Что же получается? Где он? Дом незнакомый, благо нет вахтера. Мучимый догадками, он шагнул в коридор к квартирам, остановился напротив китайской двери из жести с приклеенной желтой цифрой 6. Откуда-то он знал, там Ольга. Палец лег на кнопку звонка. «Оля!» — позвал Маузер, отходя от глазка, чтобы не пугать хозяев, если он вдруг ошибся. «Открывай, Оль, это я!» Он говорил и не верил себе. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Ущипнуть себя, что ли?» «Спасибо, Игорь, за правильно загаданное желание!» «Маузер?» — удивились голосом Артюхова. «Ты что ли?» «Да, я. Открывай». Щелкнул засов, высунулся Артюхов, схватил Маузера и затащил в квартиру. «Ты с ума сошел в таком виде по городу шастать? Как тебя менты не загребли? И вообще?» Маузер отодвинул его, сунулся в кухню, не нашел там Ольгу и направился в спальню. «Оля?» «Спит. Вымоталась. Выпила снотворного», — проговорил привалившийся к стене Артюхов. Она спала, замотавшись одеялом и положив ладонь под щеку. Маузеру на голову будто вылили ведро горячей воды. В ушах зазвенело, глаза застелила какая-то муть. Его Ольга, живая и невредимая. Видимо, для маскировки она покрасила волосы в рыжий и коротко постриглась, но губы, глаза, ресницы... Он сел на край, наклонился и прошептал, проводя пальцами по щеке. «Оль, Оля, просыпайся!» Нехотя она открыла глаза, потянулась, удивленно на него уставилась, схватила его руку и поднесла к губам. «Поснись мне еще немного!» Она закрыла глаза, руку так и не выпустила. «Я тебе не снюсь!» — улыбнулся Маузер, откинул одеяло. Ольга спала в длинной мужской футболке. Фыркнув, она принялась укрываться, бормоча. «Отстань, все равно ты мираж». Тогда он улегся и сгреб ее в объятиях, свесив с кровати ноги в берцах. Ольга с радостью обняла его, потянулась, чтобы поцеловать, но укололась в небритую щеку и проснулась. Отстранилась, часто-часто заморгала и, не веря своим глазам, ощупала его лицо, татуировку на щеке, брови, губы. «Говори, ты? Так быстро? У вас получилось?» «А-а-а!» Она спрятала лицо в одеяло и разревелась. «Наверное», — проговорил Маузер, поглаживая ее по голове, — «надо благодарить Игорта». Смешно, но мир спасла любовь. Артюхов встал в проеме двери. «Так что случилось? И где Игорт? О, это долгая история». «Оля, хватит плакать. Я живой, все хорошо. Мне безумно хочется кофе с сигаретой. Или хотя бы просто кофе. Идемте в кухню, и я вам все расскажу. В Парадизе работает девушка Мила». Игорт. Зона. Еще одна вспышка, и он смотрит на Ольгу. Она плакала от счастья, потому что ее глаза красные, но все равно они лучатся нежностью. Он купается в нежности, зачерпывает ее горстями. Если бы у Игорта были легкие, он задыхался бы от счастья. Маузер держит ее руки в своих, у него прохладные ладони, пронзительный взгляд. В спутанных волосах застрял колосок. Завтра-послезавтра они уедут из Москвы по поддельным документам, которые Артюхов уже заказал, и поселится в Крыму. Игорь понимает, что ради этого момента не жалко отдать жизнь, и он все сделал правильно. Еще вспышка, и он обозревает густой лес глазами ворона, что крутит спираль. Внизу зеленеет лес, посреди которого поселение. Он узнает деревню Криса. С севера к ней, сминая деревни и перечеркивая лес бороздами гусениц, катят огромные стальные машины, идут люди с парализаторами. От людей тянутся серебряные нити, сливаются в жгуты, которые подключены к одному человеку, Фрайбу. Он лежит в кровати, глазные яблоки перекатываются под закрытыми веками, пальцы подергиваются, будь то он управляет марионетками. Игорь обрывает нити, ему это совсем не трудно. Фрайб с криком вскакивает, трет лицо ладонями. Люди останавливаются, с недоумением глядят друг на друга, разворачиваются и уходят. Машины замирают. На деревне Криса на улице выбегает кудрявая девочка, смотрит в небо и зовет мать. Ей в облаках мерещится человеческое лицо. Мать Сара хватает дочь, скользит взглядом по тучам, не замечает там ничего особенного и уносит ребенка в дом. Мужчины поселка готовятся дать отпор черным, им некуда отступать. Никто пока не знает, что отступать теперь не придется. По выжженной солнцем пустоши, к расплывчатому силуэту лакокрасочного завода, спотыкаясь, бежит сталкер. Перед ним распахиваются ворота, и он, утомившись, валится на спину, хватает воздух разинутым ртом. Его обступают защитники завода, с минуты на минуту ожидающие нападения черных. Отдышавшись, разведчик поднимается на четвереньки и хрипит. «Мужики, не поверите, чудо! Черные ушли, бросили оружие и разбрелись. Их машины заглохли». Командир группировки «Воля», светловолосый Януш, падает на подогнувшиеся колени, запрокидывает голову и смеется. Добрая весть мгновенно разносится по заводу, и под дружные «Ура!» в воздух летят кепки, шляпы, береты, банданы. Вечером, когда все убедятся, что опасность миновала, начнется праздник. Януш поднимается на второй ярус пирамиды и, обозревая огни костров во дворе, бросит в темноту. «Игорь, старина, это ведь ты сделал, больше некому. Спасибо, друг!» Москва. Вениамин сидел, уставив лакированную поверхность стола. На листке бумаги, где он рисовал повешенных человечков, закончилось место. Только что звонил Папаня. Он уже не бесновался, он предупреждал голосом, холодным, как лезвие гильотины, что если в течение суток Фрайба не найдут, то Вениамина разжалуют. Куда подевался проклятый Фрайб? Сдохнуть он точно не мог. Вроде бы сотрудничать в его интересах, но тогда что с ним случилось? Или все-таки он решил кинуть правительство? Или его похитили американцы? Скорее усталый, чем злой, он позвонил Минке, направил его в зону и велел достать Фрайба из-под земли и привезти. Надо будет сломать этому придурку ноги, чтобы знал, как подставлять. Обещал же прибыть вчера вечером. Вениамин не видел, как Лев Фрайб, задыхаясь, мечется по поясу тумана, стремится в большой мир, но невидимая рука вновь и вновь возвращает его назад. В очередной раз, вернувшись в исходную точку, Фрайб падает на колени и рыдает, бьет кулаком поваленное дерево, берет себя в руки, встает и обещает, что повторит попытку позже. Ничего страшного, произошел системный сбой, и завтра все наладится, он снова возьмет под контроль своих людей, и зона отпустит его. Он не знает, что у зоны появился заботливый хозяин, и для него, Лео Фрайба, выход отсюда запечатан навсегда.